Глава 19. Дела домашние. Завтрак проходил в тягостном молчании, как и все прочие на этой декаде. Кузины дулись. Нас не пускали в Керн. Вообще не пускали никуда за границы поместья. Хотите развлечений? В вашем распоряжении библиотека, зимний сад, дуэльный зал и деревня у озера. Звякнула пиала, и тетя снова пролила чай на скатерть. У нее до сих пор тряслись руки. Не знаю, или так испугалась за Айшу, или вассальная клятва дала такой серьезный откат, но чувствовала себя тетя не очень. Я шуршала газетой. Свежий выпуск «Имперского вестника». Крупные заголовки на первых полосах. «Великая трагедия в Керне», «Трагедия Севера», «Империя скорбит». Заголовки не изменились, но портрета на один на этот раз не было. Только короткая заметка про студента-семикурсника. О выживших — ни слова. Только три страницы портретов с траурными рамками. Фею, Тиры, Ашвилы, Бартуши, Асти, Му и даже Хесау были в списке. Почти каждая крупная семья нашего предела. Это действительно была всеобщая трагедия. Малый прием у Марши перенесли. Фею решили приурочить его к моменту поминания павших. Керн бурлил. Летели головы, шатались стулья под рядами городских чинуш. Почему не сработала система защиты? Кто проводил проверку в последний раз? Почему разряжены сигнальные артефакты? Одни вопросы без ответов. Имперские дознаватели продолжали рыскать в округе. К нам в поместье тоже приезжал молодой менталист в строгой черной форме. В гостинице он стоял у лестницы на второй этаж, контролируя часть зала. Ни словом, ни взглядом он не дал понять, что мы знакомы. Проделал стандартные процедуры, запротоколировав наши с Айшей ответы. Не были, не видели, не знаем. И уехал. Вестники от дяди Акселя прилетели после бойни в тот же вечер. Совершенно пустые, пропахшие железом и дымом, без всяких слов, настроенные на простой оттиск и диагностику моей ауры. И в обратный путь к адресату. Перестраховщики. Всю корреспонденцию вскрывали и просматривали дознаватели. Аларийцы поместья откуда-то знали все, если не все, то большую часть того, что им знать совершенно не полагалось. Мою охрану увеличили втрое, снабдив боевыми артефактами. Нэнс переехала ко мне в комнату, чему я была совершенно не рада. А Ликос... Ликос лютовал. Все, что я делала, было или совсем плохо, или недостаточно хорошо. Недостаточно высоко, недостаточно быстро, недостаточно далеко. Все сегодняшнее утро мы убили на бег с препятствиями на короткие дистанции. 100 шагов, 200 шагов, 300 шагов. Мои время и скорость его совершенно не устраивали. Я промокнула губы салфеткой и после короткого молчаливого поклона отправилась искать мастера Луция. С некоторых пор за завтраком мы совершенно не разговаривали. За несколько дней бардак в кабинете наставника увеличился вдвое. Хотя мне ранее казалось, что это невозможно. Свитки лежали везде, на всех свободных поверхностях. Книги, какие-то старинные карты с рунными кругами. Сам Луций был так увлечен записями в толстой прошитой тетради, что даже не заметил моего появления. Когда он успевает заниматься казначейскими делами? За все время я ни разу не видела его за бухгалтерскими книгами. «Наставник!» Я прошла вперед, аккуратно перешагивая меловые линии на полу и постучала костяшками пальцев о столешницу прямо перед его носом. «Мастер!» «А, Ваю!» Он наконец-то обратил на меня внимание. «Хорошо, что ты здесь!» Он нырнул куда-то под стол, кряхтя и посвистывая, и вытащил пару тонких книжек, шлепнув передо мной. Я чихнула. Пыли было много. «Ваю, я работаю над стабилизатором источника, поэтому сегодня замеры отложим. Это...» Он пододвинул ко мне пыльные свитки и тонкие книжечки. «Выучишь за полдекады. Или...» — он почесал встрепанную голову. «Как выучишь, так придешь. Меня пока не отвлекать». Я покрутила в руках выданное. Старый хрыч додумался дать мне соски. Две брошюрки. Базовый жестовый язык военных и чароплетение третьего круга. СО – самостоятельное обучение, разработанное в основном для дистанционного общения с наставниками. Ученики в глухих деревушках и на границе пределов именно таким образом сдавали промежуточные экзамены. Принцип был прост – немного теории, упор на практику и новые чары каждые две страницы. Как только научился выплетать один узел, включаешь доступ. Соска фиксирует правильность, и можно идти дальше. И так весь курс. В конце книги общий тест по всему курсу. И если сдал, соска подсвечивает зеленым имя успешного курсанта. Я пролистала брошюры до конца. По соске жестового до меня училась целая куча народу. Список сдавших занимал более 4 страниц. Очень-очень раритетная вещь. «Это...» — я постучала пальцем по обложке, где был изображен военный значок. «Вроде бы жестовый язык военных не входит в курс подготовки на целительский факультет Академии». «А это мне вестничек прислали. Сослуживец 16-го. Говорят, современная молодежь совершенно не знает основы». Он подмигнул мне. «Говорят, красную тревогу от зеленой отличить не могут. Безобразие!» Я прищурилась. Претор сдал. Сгребла выданные пособия и осторожно пошла к двери, перешагивая меловые линии расчетной заготовки рунного круга. Линии были очень знакомыми. Общая конструкция косила, была несбалансированной, с трудом узнаваемой, но чем-то напоминала стабилизатор источника вермахта. Вот эту линию только надо направо, а эти круги пересекаются не в той точке, и порядок базовых рун по периметру нужно сдвинуть. Я увлеклась. Стабилизатор вермахта открыли в 22-м. Конструкция была громоздкой, питающие артефакты неудобными. Но это был действительно прорыв в науке. Людям с покореженным источником, если энергетические линии имели обрыв или завихрение, он помогал стабилизировать каркас на время лечения. И в 8 случаях из 10 маг мог восстановиться. Если диагноз был совсем плох, стабилизатор помогал не выгореть окончательно, сохранить хотя бы искру, хотя бы круг первый, второй. А выгорание — это гарантированная смерть в течение зимы. Без вариантов. У нас в госпитале стабилизатор стоял стационарно, в отдельной отсечке, из-за слишком большого размера. Что же вермахту дали за это открытие? Орден Героя и дворянство, которое было совершенно никому не нужно в ходе войны. А если стабилизатор откроет не вермахт, а вассал Блау, мастер Луций? И не в 22-м, а сейчас? Это сколько жизней можно было бы спасти? Я нашла чистый кусочек пола, мел, и начала по памяти восстанавливать каркас рунного круга. «Ваю, аккуратнее, здесь расчеты 4 декад. Если получится запитать контур, мы сможем стимулировать твой темный источник». Наставник встревожился, что его драгоценные расчеты будут задеты. «Стимулировать?» Я подняла голову. «Мастер, мастер. Мой случай не подходит под стандартную клиническую картину. Чтобы использовать вермахт, мне нужно для начала иметь полностью сформированный каркас темного источника. Это не мой случай. Вот если бы он проснулся полностью...» Я до сих пор не понимала, почему не сработало там, на площади. В прошлый раз, в той жизни, источник проснулся как раз при явлении вызванного. Меня зацепило краем, и этого было вполне достаточно, чтобы светлый источник потух, а темный пробудился. А сейчас? Я прыгала из ока бури, даже попала под прямое воздействие на площади, и что? Что ему надо на этот раз? «Мастер, я не трогаю ваш круг, и он неправильный». Я увлеченно чертила по памяти. «Он совершенно некрасивый. Должен быть баланс. Кружочек, кружочек. Круги должны быть красивыми». «Ваю!» Наставник негромко рассмеялся и сложил руки домиком, наблюдая за моим воодушевлением. «Вот примерно так». Я закончила с основным каркасом, высунув от усердия язык. Реперные точки рассчитает сам, как и боковые руны. Главное, что сама структура, напоминающая 3 пересекающихся больших круга в меньшем, была закончена. Надеюсь, мастер вермахт меня простит. Луций приблизился неторопливо, скептически заложив руки за спину. Сначала наставник рассматривал мою косую заготовку насмешливо, заранее приготовив снисходительную речь. Через пару мгновений Луций плюхнулся на пол, обводя пальцами линии, схватил огрызок мела и, найдя свободное место, лихорадочно начал расчеты. «Может, получится? А если так, устами младенца?» — бормотал наставник. Я удовлетворенно отряхнула мел с пальцев, замарав юбку, и, кажется, запачкав нос, подхватила свои соски с пола и пошла.